Компатибл топтался у входа в парк, решительно не понимая, почему в яркий солнечный день там не гуляет ни один человек. Следы мальчишек просматривались через заколдованные очки, как на ладони, и он гадал. Это патрульные на радостях забыли накрыть мальчишек антипоисковым заклинанием? Или кто-то надеялся, что он пойдет по следам и позволит себя поймать? Да пусть они поставят в парке хоть 1000 человек, он найдет мальчишек, и тогда им всем не поздоровится. Мальчишкам достанется от него, патрульным от начальства и СОП. Посмотрев по сторонам и снова никого не увидев, он прочитал заклинание и растворился в воздухе. Из-за угла открытого летнего кинотеатра вышел патрульный, держа руку на автомате. Компатибл радостно потер ладони. Патруль – это не агенты СОП, обладающие возможностями колдуна средней руки, и невидимых людей совсем не улавливают. Патрульные – обычные люди, знающие несколько заклинаний наизусть, в основном продовольственные и 2-3 боевых, и предпочитающие обходиться привычным огнестрельным оружием с мультизаговоренными патронами. Жаль, конечно, что отдыхающих нет. Вероятно, по новостям успели сообщить о похищении мальчишек, и горожане решили провести денек дома и вместе со своими детьми. Если на улице города вышел маньяк, лучше не рисковать и не мешаться под ногами у спецслужб, занятых тяжелой работой. Так сказать, оставить преступника наедине с агентами. Патрульный прошагал до ворот, солидарно подивившись отсутствию посетителей. Киборги вторглись далеко-далеко, совершив всего один прорыв, и беспокоятся по поводу того, что через единственный канал переброски сумеют переправиться 1000 врагов. Глупость. Но, как всегда, нагнетание истерики было коньком телевидения, и отдельные журналисты прокляли бы себя за то, что не раздули из мухи слона. На иных планетах пируют во время чумы, и хоть бы что. А тут чихни разок, ты, а чуть позже твой сосед. Набегут всякие папарацци, и через час газеты напишут о распространении смертельно опасной эпидемии, а журналисты натуральным образом задергают медицинские светила, уговаривая дать апокалиптические комментарии на все случаи жизни. Патрульный возвращался. Компатибл зашагал следом, соблюдая приличную дистанцию и стараясь не шуметь. Трудно было не оценить свалившееся на него счастье. Мало того, что патрульный шел туда же, куда вели следы мальчишек, так он еще пропустит его в будку, где дети, несомненно, прячутся. Использовать заклинание привидения для проникновения сквозь ее стены он побоялся. Натерпевший страху в тот раз, когда оно сбросилось и намертво соединило пиджак с дверью, он поклялся, что в жизни не воспользуется этим заклинанием, как бы трудно ему ни было. Ни одна трудность не сравнится с тем, что ему придется испытать, застрянет он во время перехода сквозь стену, а он не собирался усложнять себе жизнь лишними проблемами. Компатибл завернул за угол кинотеатра и случайно столкнул оставленную кем-то пустую бутылку. Золотая молодежь, как ей положено, предпочитала оставлять тару там, где отдыхала, не желая выбрасывать ее в урны. Автоуборщик, тщательно вылизывающий территорию, в любом случае аннигилирует мусор. И зачем стараться, лишая его работы? Компатибл замер. Патрульный обернулся. Бутылка лениво прокатилась по наклонной и замерла. Патрульный сказал пару ласковых относительно того, кто ее оставил. Но поднимать и выбрасывать не стал, уповая на того же автоуборщика. Позади компатибла с земли вырос солнечный заяц. Улавливая тепловые лучи, он видел его прозрачную разноцветную фигуру и не мог понять, почему патрульный ничего не замечает. До будки оставалось 100 метров. Никто из охраны так и не подумал остановить злого человека, и тогда заяц решился на авантюру. Недалеко от него стоял столик с надувными шарами, заполнявших гелем человек, немало удивленный тем, что вручить шарики на память о дневной прогулке за отсутствием отдыхающих удается только шарахающимся от него патрульным. Предпочел сократить рабочую смену настолько, что оставил баллон с газом и кучу шариков на месте и отправился на поиски истины. Где народ, елки-моталки? Впрочем, он мог наколдовать 1 000 000 новых шариков, а баллон с газом безопасен и представляет интерес разве что для мальчишек, которые, как ни странно, если его истощат, то лишь для того, чтобы самим надуть несколько шариков или испытать, как сильно гелий изменяет голос. Заяц подхватил связку шаров и бросился к компатибулу. Привязал их общей ниткой сзади к его ремню, раскрыл лапы, вытянул коготки, прыгнул и... Компатибул подпрыгнул, от испуга забыв про конспирацию и выдав приличный набор далеко не педагогических фраз. Патрульный в прыжке повернулся на 180 градусов и несколько косел при виде матерящихся шариков. А компатибл, поняв, что разведчик из него никудышный, ломанулся в кусты, увлекая шары за собой. «Стоять!» – опомнился патрульный. «Шиш тебе!» Шары, запутываясь в низкорослых деревьях, лопались, и компатибл жаждал придушить того тихоню, который умудрился незаметно навесить на него предательский маячок, даже больше, чем мальчишек. «Стреляю!» – предупредил патрульный, открывая огонь навскидку. Из будки выбежали встревоженные коллеги. «Там!» Патрульные мелочиться не стали. Выхватили из карманов, мелких снаружи, но огромных внутри, восьмиствольные пулеметы и застрочили по деревьям, напрочь сметая листву и под корень выкашивая кусты и деревья. Когда вокруг них образовалась приличная горка использованных гильз, стрельба утихла. Из окна будки выглянули заинтересованные мальчишки. «Видал, как у нас бандитов ловят?» – похвастался Эдик. «А я думал, они деревья косят!» Патрульные прислушались. Если кто и издавал какие-нибудь звуки после шквального огня, это время надолго ушло в прошлое. «Конец вам, ржавые железяки!» – выкрикнул кто-то под впечатлением от теленовостей. Патрульный с автомата выглядел растерянно. «Это не киборги!» – пробормотал он. «Да?» – удивился коллега. «А ради чего мы тут старались? Это компатибл!» Патрульные задумчиво оглядели куцы и кустики. «Тоже неплохо!» – подал голос один из них. «Пошли проверим, как он! Вперед!» Патруль вошел в бывшие заросли и скоро наткнулся на светло-зеленое пятно, покрывшее большой лист подорожника. «У него что, зеленая кровь?» – удивился кто-то. «Инопланетянин? Может быть, он тоже киборг?» Третий нагнулся к траве и приподнял сломанную гелевую ручку. «Вот ваш инопланетянин. Ищите его, парни, он где-то здесь!» Компатибл тихо отползал в сторону, глядя безумными глазами на превращавшиеся над головой в мочалки деревья и кусты. Упавший в траву при первых звуках выстрелов, он сломал ручку, которой писал требования СОП. Испугался, что сломал ребра, прижал ладонь к рубашке и сразу почувствовал что-то теплое и липкое. Теряя сознание, он нашел в себе силы глянуть на ладонь и в первый момент, увидев на ней зеленую кровь, обреченно выдохнул, приготовившись нелепо умереть в покинутом всеми парке. Как на плечо упали пробитые пулями шарики. Он дернулся, перекатившись на спину, и сломанная ручка наполовину выглянула из нагрудного кармана. «Вот зверство!» – пробормотал он, вспоминая, что артериальная кровь оранжевая, а не зеленая. Выбрасывая ручку и хватая ярко-желтую тряпочку слева от себя. Тряпочка оказалась лопнувшим шариком. Он приподнял ее и увидел, что привязанный к ней шнурок уходит под спину. Он протянул руку и нашарил узелок, оторвал шнурок и уставился на бывшие шарики, мучительно гадая, как они могли к нему привязаться, если его не было видно. Не догадался и, зашвырнув их в сторону стрелявших, пополз из зоны обстрела к будке. «Он ползет сюда!» Заяц влетел в окно со скоростью метеорита. «Бегите, не сидите!» Патрульный не успел и пальцем пошевелить, как мальчишек словно ветром сдуло. «Куда вы?» Выбежал он следом. Мальчишки убежали в сторону аттракционов, а он внезапно получил сильный удар в лицо. Отлетел к стене и помотал головой, не находя того, кто на него напал. «Не понял. Сейчас поймешь!» Отозвался вольный ветер человеческим языком. Патрульный уловил движение воздуха и уклонился в сторону. Руки сами собой совершили захват, и он с изумлением убедился, что кого-то поймал и швырнул о стену. «Невидимка!» – рявкнул он, когда вольный ветер отлетел от стены на траву и выказал свое явное недовольство от столкновения. Патрульный встал в бойцовскую стойку и ударил наугад в сторону звуков. Нога не встретила преграды. Компатибл отскочил в сторону и снова ударил. Патрульный дернулся, получив второй удар в живот. Бронежилет выдержал, причинив больше вреда нападавшему, и передернул затвор автомата. Удары прекратились. Патрульный вслушался в шум природы. Бывший учитель даже не дышал, находясь в 3 метрах от него. Невидимость невидимостью, но пули, как известно, дуры, и все равно попадут в него, независимо от того, видит ли его человеческий глаз или нет. Заяц, маскируясь под солнечное пятно на стене будки, встал напротив компатибла, раскрыл полную острых зубов пасть, смодулировал зубы с разлившегося острохвоста и цапнул его ниже спины. «Поймать!» Аж подпрыгнул тот и тут же, усиленно потирая защемленно укушенное место, стремительно нырнул за угол. Патрульный хорошо стрелял на голос. Обежал будку с другой стороны и бросился за мальчишками. Заяц не отставал, примериваясь, куда бы укусить его еще разок. К патрульному подбежали коллеги. С чего-то решив, что он хочет пробить будку, открыли добавочный огонь и в считанные секунды дружно искрошили ее в груду кирпича. Откуда-то из-под завалов послышалось сбивчивое треньканье контуженного телефона. «Где вы взяли пулеметы?» Ошарашенный патрульный перевел взгляд от дымящихся развалин на довольных собой сослуживцев. «СОП передал заклинание от киборгов». «Когда? Вы же только что убежали! В пути?» Пожали плечами патрульные. «Что за глупые вопросы?» «Кто был в будке?» «Никого. А зачем мы ее расстреляли?» «А это я у вас хочу узнать!» Отомстил за глупый вопрос патрульный. Откуда-то донесся грохот. Патрульные перестали стрелять в воздух и побежали на шум.